Глава 7. Двойной агент. Иногда случается так, что агента или оперативного сотрудника разоблачают, расшифровывают, как говорят в разведке. Тогда разоблачившая агента спецслужба может предложить ему вторую работу. Расшифрованный агент может согласиться и не сообщить об этом спецслужбе своего государства, а может согласиться с санкцией своего руководства. В первом случае агент становится предателем, это может быть выгодно, но всегда позорно. Во втором, продолжает служить своей стране в другом статусе, пытаясь дезинформировать нового работодателя. Если обычный агент живет двойной жизнью, то двойной агент живет тройной. Ему ни на секунду нельзя потерять самоконтроля. Нельзя ничего перепутать, нельзя ничего забыть. Вытеснение. Согласно теории Фрейда, психика человека состоит из сознания и подсознания. Каждая из них живет по своим законам. Для пояснения Фрейд использовал метафору айсберга. Стороннему наблюдателю видна только небольшая надводная часть ледяной глыбы, но 90% ее массы находится под водой. Аналогично, большая часть психики человека остается за пределами сознания и скрыто влияет на его чувства, мысли и поведение. Фрейд утверждал, что в подсознании находятся вытесненные из сознания запретные желания, чувства и мысли. Вместе с ними часто вытесняются и вызвавшие их обстоятельства. Так, путем игнорирования и забывания человек решает внутренние конфликты и таким образом достигает комфортного существования. Психотерапевты подтверждают множество случаев психогенной амнезии, когда пациенты забывают обстоятельства пережитых экстремальных ситуаций. В случае, когда эмоции от случившегося становятся непереносимыми, люди находят выход в забвении. Споры о концепции Фрейда идут более 100 лет. Одни психологи обвиняют психоанализ в ненаучности и отсутствии экспериментального подтверждения, другие признают его ценность и успешно применяют в клинической практике. Согласно Фрейду, конфликты между вытесненным содержанием подсознания и сознанием могут приводить к психическим расстройствам, страхам, депрессиям, навязчивым состояниям и тому подобное. Фрейд предлагал лечить такое расстройство психоанализом, особой беседой с психоаналитиком, в результате которой человек осознает причины внутреннего конфликта. Фрейд утверждал, само извлечение из подсознания причины болезненных симптомов освобождает от напряжения и ведет к исцелению. Фрейд разработал несколько методов, с помощью которых можно анализировать подсознание. Один из них — метод свободных ассоциаций. Человек говорит все, что приходит ему в голову. В определенный момент монолог прерывается, человек словно натыкается на препятствие. Это значит, что он добрался до вытесненной из сознания важной информации, вспомнил. Другой метод — толкование сновидений. Персонажи и сюжет сна указывают на содержимое подсознания. Интерпретируя сон, аналитик помогает осознать вытесненные чувства, желания и воспоминания. Важный вывод из теории Фрейда о вытеснении состоит в том, что люди склонны забывать неприятные вещи. Часто из памяти человека стираются поступки, вызвавшие чувство вины и стыда, преступление, обман, черствость. Люди забывают мелкие долги, просьбы, невыполненные поручения и обещания. Иногда события забываются частично или видоизменяются в памяти человека так, чтобы он выглядел лучше, чем на самом деле. Например, человек помнит обстановку, поступки и слова других людей, но не помнит, что делал он сам. Разведчику довольно часто приходится иметь дело с вытесненными воспоминаниями о тяжелых событиях. Чтобы помочь человеку вспомнить их, можно воспользоваться методами психоанализа. Предложите информатору говорить обо всем, что приходит в голову, при мысли о событии, даже если это не относится к делу напрямую. Анализируйте монолог. Отмечайте в нем все, что прямо или косвенно может быть связано с событием. Как только человек запнется или остановится, попросите его рассказать, о чем он подумал. Поддержите его, убедите, что не станете осуждать за высказанное. Идите таким образом от одной ассоциации к другой. Высок шанс, что какая-то из высказанных таким образом мыслей даст вам нужные сведения или позволит информатору вспомнить вытесненное. Помните, что воспоминания о травматичных ситуациях, смерть близких, террористические акты, военные действия могут быть болезненными. В работе с тяжелыми психическими травмами воспользуйтесь помощью квалифицированного психолога. Упражнение. Ведение дневника снов – не только интересный способ самопознания, но и эффективная тренировка памяти. Чтобы запомнить свой сон, положите рядом с кроватью блокнот и ручку. Сразу после пробуждения, не вставая с постели, запишите в нескольких словах фабулу сновидения. Обратите внимание на чувства, которые вы пережили во сне. Потом, не позднее полудня, просмотрите ваши заметки и запишите сон более подробно. Некоторые сюжеты и образы будут повторяться. Они указывают на то, что наиболее важно для вас, что сильно вас волнует. Фрейд высоко ценил анализ сновидений. Он называл сны царской дорогой к бессознательному. Сны действительно обладают большой ценностью и помогают решить многие задачи и проблемы. Сновидения дали жизнь таким важнейшим научным идеям, как кольцевая структура молекулы бензола и периодическая система химических элементов. Ложные воспоминания. Что такое память? Это банк данных или процесс реконструкции этих данных? Современная психология считает, что скорее процесс. Воспоминания о прошлом реконструируются каждый раз, когда к ним обращаются. С одной стороны, это значит, что забытое подлежит восстановлению. По оставшимся в памяти фрагментам можно воссоздать всю картину. С другой стороны, каждая новая реконструкция меняет воспоминания. Французский психолог Жан Пиаже описывает случай из своей жизни. Он в деталях помнил, как его, в возрасте около 2 лет, пытались украсть из коляски. Пиаже мог описать сцену похищения, как его заслонила собой нянька и как преступник бежал при виде полицейского. Он был уверен в своих воспоминаниях до 15 лет, когда нянька обратилась к религии и, раскаявшись, написала родителям Жана, что выдумала всю эту историю от начала и до конца. Вероятно, будущий психолог много раз слышал пересказ этой легенды от родителей, пока не воссоздал ее в зрительных образах, которые и запомнил как истинные. Этот пример показывает, что человек может быть абсолютно уверен в надежности своей памяти, воспроизведя при этом ложные воспоминания. Воспоминания детства часто не соответствуют действительности. Это связано с явлением, которое психологи называют детской амнезией. Человек забывает первые несколько лет своей жизни. Существует несколько теорий на этот счет. От психоаналитических, объясняющих забывание через вытеснение детских конфликтов, до нейробиологических, о незрелости мозговых структур в раннем детстве. Наиболее убедительной представляется современное понимание развития долговременной памяти совместно с абстрактным мышлением и освоением языка. В первые годы жизни у ребенка не хватает запаса усвоенных понятий, благодаря которым он может зафиксировать в памяти происходящее с ним. Тем не менее, многие помнят лица, игрушки, эпизоды и события раннего детства. Но, как правило, эти воспоминания сформированы на основе фотографий и рассказов взрослых, как это было бы в случае с похищением Пиаже в детстве. Однако не стоит думать, что ложные воспоминания лишь заполняют пробелы, связанные с детской амнезией. Они могут происходить из-за ошибок восприятия. Люди видят то, что готовы увидеть, пропускают то, что противоречит их убеждениям, и дополняют картину в соответствии с ними. Свидетель, считающий, что большинство преступлений совершают бездомные, опишет преступника как бездомного. При этом он не заметит в нем признаков состоятельного гражданина и дополнит описание деталями, присущими бродягам. Реконструирует события на основе своих стереотипов и будет уверен в том, что помнит все точно и безошибочно. Другой источник ложных воспоминаний – конформизм. Податливость воздействию других людей. Многочисленные психологические эксперименты показали, как легко люди поддаются влиянию харизматичного экспериментатора или давлению массы его ассистентов, выступающих под видом других испытуемых. Некоторые готовы даже отрицать очевидное или подтверждать заведомую ложь, если перед ними то же самое проделывали помощники экспериментатора. Более 40% испытуемых признавали одинаковыми, очевидно, разные по длине отрезки, если перед ними то же самое сделала группа. Таким образом, воспоминания людей, поддающихся чужому влиянию, могут быть внушенными, особенно если они первоначально изложены авторитетными или наделенными властью людьми и повторены много раз. Ложные воспоминания отличаются от прямой лжи. Воспроизводя их, человек искренне заблуждается. Он говорит уверенно, потому что сам верит в свои слова. Он убедителен, в его воспоминаниях есть внутренняя логика. Разведчики, которые постоянно работают с информаторами, часто сталкиваются с ложными воспоминаниями. Поэтому они вынуждены перепроверять полученные данные. Первый способ отделить правду от лжи — сравнить информацию из разных источников. Если данные от разных людей совпадают, скорее всего, они верны. Если источники говорят разное, нужно оценивать, какой из них более достоверен. Другой способ — отделить правдивые воспоминания — последовательно и досконально выяснять, что человек действительно видел и слышал, а что додумал. Упражнение. Через пару дней после какого-либо события, торжества, вечеринки или пикника расспросите о нем каждого из участников. Кто присутствовал? Кто во что был одет? Кто где сидел? О чем шел разговор? Что было на столе? Кто когда пришел и ушел? Вы обнаружите поразительные различия между версиями разных людей. Если есть возможность, посмотрите фото и видеозаписи события и оцените достоверность воспоминаний. Упражнение. Исследуйте самые яркие воспоминания своего детства. Сопоставьте их с рассказами родителей и родственников. Рассмотрите семейные фотографии того времени и сохранившиеся видеозаписи. Если вы найдете расхождение, попытайтесь выяснить, как они возникли. Упражнение. Разработайте автобиографию. Восстановите по годам историю своей жизни с рождения до настоящего времени. Вспомните, где вы жили, чем занимались, с кем вы дружили. Расспросите тех, кто знал вас, сопоставьте свои воспоминания с семейным архивом и документами. Найдите старых друзей, одноклассников и однокурсников, свяжитесь с бывшими коллегами. Это станет прекрасной практикой по составлению убедительной легенды разведчика. Манипуляции воспоминаниями. Непрочность воспоминаний ставит под сомнение свидетельские показания и данные информаторов. Воспоминание может быть ложным просто по причине ошибки, а может быть намеренно изменено или внушено другим человеком. Опытные юристы умеют обесценивать показания очевидцев. Задавая сложные вопросы о деталях, они вынуждают свидетеля сомневаться, из чего делают вывод о недостоверности всех его показаний. Например, на вопрос, какого цвета был Citroën, на котором грабители подъехали к банку, свидетель отвечает, что автомобиль был зеленым. Под давлением адвоката он правильно вспоминает цвет машины. Свидетель не видел, как машина приближалась к банку, и плохо разглядел, какой марки она была. Однако по наводящему вопросу адвоката он реконструирует воспоминания, а главное, начнет в него верить. Да-да, это был зеленый Citroën, и он подъехал к банку на полном ходу. Выслушав показания, адвокат сопоставляет их с записью с камеры слежения, на которой к банку на маленькой скорости тащится старенький зеленый Ford. Очевидные несоответствия дискредитируют показания свидетеля перед судом и заставляют его самого сомневаться в том, что он хорошо запомнил обстоятельства грабежа. В том числе свидетель начинает сомневаться при опознании грабителей, и у последних появится реальный шанс избежать наказания. Ошибочными могут быть не только оправдательные показания, но и обвинительные. В юридической практике известно множество случаев судебных ошибок, когда на основе ложных воспоминаний выносили приговор невинным людям. Особые сомнения вызывают обвинительные показания детей. Хорошая фантазия с высокой внушаемостью делает их плохими свидетелями. Память не хранилище данных, а процесс их реконструкции. Внешнее вмешательство в этот процесс влияет на его результат. Можно не только изменить или разрушить имеющиеся воспоминания, но и внедрить новые. Эксперименты показывают, что примерно в 30% случаев психологам удается тем или иным способом внушить взрослым испытуемым воспоминания о событиях детства, например, о встрече с Багзом Банни в Диснейленде или о полете на воздушном шаре. В некоторых случаях эти воспоминания начинали жить своей жизнью, обрастали деталями и связями, становились яркими и эмоциональными. Ложные воспоминания, особенно если ложь в них смешана с правдой, могут касаться не только детства. Иногда способность напоминать несуществующие события выручает разведчиков, особенно нелегалов. Чтобы успешно внедрить воспоминания о событиях взрослой жизни, требуется больше работы. Первое. С момента события должно пройти достаточно много времени. Чтобы внедрить воспоминания о событии, которого вообще не было, нужно, чтобы оно произошло 3-5 лет назад. Для внушения деталей реальных событий промежуток времени может быть сокращен до нескольких месяцев. Второе. Описание события должно быть правдоподобным. Ложь в нем необходимо перемешать с правдой. Обязательно нужно связать несуществующие события с другими, реальными эпизодами жизни человека. Третье. История будет убедительнее, если она содержит множество деталей. Четвертое. В историю легче поверят, если она содержит информацию от разных органов чувств. Зрительные образы, звуки, запахи. Пятое. Необходимо правдоподобно подтвердить историю поддельными документами, фотографиями или свидетельствами достаточно авторитетных очевидцев. Шестое. Для прочного внедрения ложного воспоминания требуется время. При этом между сеансами внушения необходимо делать перерывы, чтобы информация укоренилась в сознании. Если человек поначалу все отрицал, за время перерыва он начнет сомневаться в своем отрицании. Появится основание для следующих сеансов. Требуется несколько раз вернуться к воспоминанию. Чем больше повторений услышит человек, тем надежнее будет результат внедрения. Седьмое. В случае отрицания стратегию внушения нужно строить на сомнении в надежности памяти. Припомни, пожалуйста, Ты просто забыл, все было не так. Этого не могло быть, потому что... И так далее. Хорошо работают наводящие вопросы, сформулированные так, что в них уже содержится нужный ответ. Припомни, он ведь носил тогда бороду, правда? Был вечер, помнишь, горели фонари? Манипуляции с памятью могут быть невинными. Вам подарок от Деда Мороза. А могут быть очень опасными. Политическая пропаганда чаще всего лжет, пытаясь переписать историю страны, коллективное воспоминание ее граждан. Упражнение. Внушите ложное воспоминание одному из своих знакомых. Пусть, например, это будет забавный и нелепый случай на вечеринке. В деталях продумайте историю и стратегию внушения. Подговорите свидетелей, и, если это возможно, подготовьте вещественные доказательства. Не сдавайтесь сразу после первого отрицания. Попросите вашего героя вспомнить и рассказать вам дополнительные подробности. Возможно, история получится более яркой и интересной, чем вы предполагали в начале. Будьте осторожны. Ложные воспоминания, назначимые для человека темы, могут травмировать его психику. Как только ваш знакомый поверит вам, признайтесь, что вы его разыграли. Детектор лжи. Детектором лжи обычно называют полиграф. Прибор, который регистрирует информацию о физиологическом состоянии человека, частоту пульса, артериальное давление, частоту и глубину дыхания, кожно-гальваническую реакцию, выделение пота на коже, мышечное напряжение, дрожь в конечностях и многое другое. Говоря заведомую ложь, человек вступает во внутренний конфликт. Например, преступник испытывает чувство вины, опасается, что вскроется правда, и за этим последует наказание. Внутренний конфликт порождает сильные эмоции, которые легко увидеть на полиграфе. Однако сам полиграф не выявляет ложь, он лишь показывает эмоциональное возбуждение, которое при правильной интерпретации указывает на то, что испытуемый лжет. Результат прохождения проверки на 90% зависит от знаний и опыта оператора полиграфа. Во-первых, реакция проверяемого обусловлена задаваемыми ему вопросами, они должны быть грамотно составлены и заданы в нужной последовательности. Во-вторых, оператору нужно понять, как ложь проявляется в эмоциональных реакциях конкретного человека, ведь испытуемый может волноваться, даже когда говорит правду, хотя бы из страха перед самой процедурой проверки. Именно оператор дает конечное заключение, говорит проверяемый правду или лжет, и это заключение во многом субъективно. При интерпретации физиологических показателей оператор рискует совершить две ошибки: признать правдивыми ложные показания и обвинить правдивого человека во лжи. Качество проверки на полиграфе сильно зависит от вопросов, которые задают проверяемому. Вопросы бывают двух типов – значимые и контрольные. Первые касаются непосредственно цели проверки, вторые помогают понять, что происходит с испытуемым, когда он лжет. Контрольные вопросы подбирают так, чтобы в ответ на них человек вынужден был лгать, пытаясь сохранить свою репутацию. Например, значимым вопросом может быть: вы передавали секретную информацию посторонним лицам, а контрольным — вы присваивали чужие вещи. Как правило, человек хотя бы раз брал чужое, однако, не желая выглядеть вором, он, скорее всего, солжет. Это вызовет эмоциональную реакцию, которая нужна для анализа реакции на значимый вопрос. Из-за того, что эмоции у каждого проявляются индивидуально, оператор интерпретирует не сами реакции, а разницу между ними. Если значимый вопрос вызывает более сильную реакцию, чем контрольный, испытуемый больше боится уличения в шпионаже. В противном случае он, как и большинство людей, озабочен сохранением своей репутации, и обвинение в шпионаже выглядит неубедительно. Полиграф можно обмануть, и хорошие разведчики знают, как это сделать. Методов противодействия проверке настолько много, что специалисты объединяют их в группы. Первое. Механические способы. Самые простые. Нужно вызвать у себя боль, прикусив язык или щеку, сильно согнув пальцы ног или надавив ими на подложенную в ботинок канцелярскую кнопку. Лучше всего работает сокращение мышц промежности. Оно почти незаметно. Болевые ощущения и мышечное напряжение искажают физиологические параметры, затрудняя работу оператора. Однако опытные полиграфологи замечают механическое сопротивление проверке, и сам факт противодействия говорит не в пользу испытуемого. Второе. Фармакологические методы. Прием успокаивающих или, наоборот, стимулирующих препаратов искажает показатели, по которым оператор полиграфа различает правду и ложь. При использовании этого способа нужно соблюдать меру. Употребление психоактивных веществ заметно по сужению или расширению зрачков, изменению пульса, цвета кожи. Кроме того, существует опасность передозировки. Третье. Поведенческие. Неуместное дружелюбие, болтовня с оператором, переспрашивание, дурашливость. Излишнее возбуждение искажает физиологические показатели. Если на ложь указывает разница в реакции на значимые и контрольные вопросы, то ее можно сгладить усиленной реакцией на любой задаваемый вопрос, на любое сказанное оператором слово. Развязное поведение также просто мешает полиграфологу выполнять свою работу. Четвертое. Психологические методы. Группа приемов, основанных на психологической саморегуляции. Сюда включают как методы релаксации, позаимствованные из йоги и других восточных практик, так и отвлекающие способы, вроде сложного счета в уме или усиленного размышления над какой-либо проблемой. Эта группа методов весьма эффективна, но требует серьезной подготовки. Хорошо работает метод рационализации. Зная цель исследования, человек заранее готовится к проверке. Чтобы не выказать тревогу и волнение на значимых вопросах, он внушает себе рациональное объяснение поступка, который хочет скрыть. Например, передачу секретных данных иностранной разведке он представляет как распространение научной информации, которая уже давно не секретна и должна использоваться в мирных целях. Продавец магазина убеждает себя, что поступил по справедливости, он взял то, что ему недоплатили, и вовсе ничего не крал. Правильно продуманная рационализация весьма эффективна, так как дает человеку уверенность в своих действиях и гасит связанный с ложью внутренний конфликт. Именно по этой причине не поддаются распознаванию на полиграфе ложные воспоминания. Проходящий испытание человек абсолютно уверен в их истинности. Не существует абсолютно надежного способа обмануть полиграф, как не существует абсолютно точных способов интерпретации физиологических показателей. Одно можно сказать достоверно: чтобы обойти детектор лжи, нужны знания и подготовка. Упражнение. Научитесь управлять своими физиологическими показателями. Для этого вам нужны датчики пульса или электрического сопротивления кожи. Они надеваются на пальцы рук или мочку уха и при подключении к компьютеру дают возможность отслеживать свои физиологические показатели в реальном времени. Существует множество компьютерных программ, которые помогают научиться сознательно управлять собственным состоянием. Такой навык будет полезен не только при проверке на полиграфе. Альварес Финке, приговорен к 25 годам заключения, умер в тюрьме. А.Н. Симонов, Симонит, стал аналитиком второго главного управления, женился на коллеге. Симонова попыталась перевербовать иностранная разведка. С санкцией руководства он дал согласие и через него долгое время велась оперативная игра. Франсуа Легли стал дипломатом, погиб в Алжире в 1961 году. Документы РСХА до настоящего времени не рассекречены. Диссертацию Ковалева дописал другой аспирант, сузив ее тему до применения аутогенной тренировки по методу Шульца. Бернштейн так и не был найден. 3 марта 1956 года. Надо купить новый блокнот.